Примечание, главе 29. Дюбуа. Умер в 1796 году. Французский кавалерийский генерал, а перед революцией унтер-офицер. В 1795 году принимал участие в подавлении мятежа роялистов в Париже, описанного Дюма ниже. Погиб во время итальянской кампании Бонапарта. Ахилл. Ахиллес в древнегреческой мифологии и Илиаде Гомера, храбрейший из героев, осаждавших Трою, в бою отличался особой яростью. Фетида в древнегреческой мифологии, добрая и благодетельная морская богиня, мать Ахилла. Пушки заклепаны, то есть приведены в негодность посредством железных штырей, которые были загнаны в их запальные отверстия. Конец примечаний, главе 29.